ногам Гонта слетела и голова пана Цесельского. «Саблею за петлю получай!» А дочку Цесельского к себе прижал как родную. «Не троньте ее! Дети за батькив невинны! Я тебе, дочурка моя, придано богато выдам. Доживешь до лет моих, напиши правду, как гайдамаки за волю вольную бились». Из Умани Железняк с Гонтою рассылали воззвание к народу украинскому, жители короны, обитающие во владениях шляхетских, королевских и духовных, ваш час настал. Пришло время освободиться из неволи, пришло время отомстить за все наши муки и терзания. Народное восстание охватило всю Украину, докатилось оно вплоть до Галиции, даже Волынь. Все вокруг сотрясалось от грохота гайдамацкой конницы. Пугу-пугу! Наивные дети степной вольницы, они слали русским властям в Киеве подробные рапорты, отчитываясь о том, что сделали, и даже спрашивали, что делать им дальше. Золотая грамота Екатерины оказалась фальшивой. А сотенный атаман Шило все гнал и гнал свой казачий отряд дальше, на Балту, и стелилась под потными животами лошадей трава степная, трава дикая, трава высоченная. Пугу-пугу, летит казак с лугу. Блеснули воды пограничной синюхи, что обтекала земли Орды Едисанской, привольные степи запорожские. Балта считалась городом польским, но через Синюху был перекинут мостик, и стоило перейти через него реку, сразу попадешь в турецкую Галту. Пугу, пугу, пугу! Налетели на город гайдамаки. По другому берегу речки Синюхи шлялись сонные турки в шароварах. Из своей Галты они покрикивали в польскую Балту. «Эй, казак! Богатый бакшиш собрал! Можем и поделиться!» — отвечали им гайдамаки. А ярмарка в Балте была богатая. Там греки и саксонцы, даже пруссаки торговали. Туркам было завидно видеть чужую добычу. Шило велел возвращаться, но в дороге обратной повстанцы узнали, что после их ухода турки накинулись, как воронье, на беззащитную Балту, начали кровавый грабеж греков, армян и православных. «Вернемся!» — дружно закричали гайдамаки. «Вернулись!» И начался бой. Гайдамаки в азарте сечи проскочили мост и ворвались в турецкую Галту. Там они никого не пожалели. На другой день турки ответили им яростным нападением, тоже никого не жалея, но были отбиты. Гайдамаки орали им через речку: «Эй, Хасан, кончай драться, лучше выпьем!» Враждующие помирились. Казаки честно свалили на мосту все пограбленное. Турки разобрали свое добро, угостили казаков вином молдаванским, а гайдамаки дали хлебнуть хохладской горилке. Шило вновь скомандовал на лошадей, и они ушли. Узнав обо всем этом, старый хатинский паша сказал: «Крепко ли помирились наши с гайдамаками?» «Очень крепко, и даже все добро вернули». Вот и хорошо, что так кончилось. Но главарь барских конфедератов Пулавский расшумелся, что затронута честь султана турецкого, и он сейчас же поскачет в Константинополь, а там маркиз Вержен поможет ему довести до ушей Мустафы III истину об уманских и балтских событиях. «Без войны вам не жить!» — бушевал Пулавский. Хатинский паша велел отвезти горлопана в крепость и там запереть. Ночью он вошел в камеру, накинул на шею спящего шелковую петлю и задавил. «Вот теперь войны не будет», — сказал мудрый паша. Но если бы он знал, кто управляет диваном. Поздно. Барон Франсуа де Тот, резидент Версаля при дворе Бахчисарая, накрыл стол для калги султана и его свиты. Русский кожаный поднос обложили сухарями и копчеными окороками из конины, которые очень обрадовали татар. Отдельно подали красную икру и вяленый изюм. Дипломат Франции угостил Колгу шампанским. «Аллах мне простит», — сказал тот, жадно выпив. Далекие от политики Европы татары и ногайцы жаждали лишь добычи и многолетнего безделья за счет ясырей, пленных. Россия никак не ожидала нападения, когда в степные пределы вторглась неумолимая орда. Румянцев из Глухова приказал срочно эвакуировать население степных хуторов, и крымские татары врезались в безлюдное пространство. Имея цель Бахмут, но на подходах к этому городу были перехвачены регулярными войсками, которые и уничтожили всех разбойников, поголовно, баш на баш. Зато главные силы Колги султана, таясь по балкам, устремились прямо на Харьков, а Румянцев из Глухова не разгадал их маршрута. Сельские жители прятались от татар в скирды сена, забивались с детьми в солому. Но татары — народ опытный, они поджигали стога, обожженные люди выбегали, гася на себе одежду, татары со смехом арканили их, как скотину. Дуя на замерзшие пальцы, барон де Тот наспех записывал впечатления от набега. Головы русских детей выглядывают из мешков. Дочь с матерью бегут за лошадью татарина, привязанные к тулуке седла. Отец бежит подле сына на арканах. Впереди нас ревут угоняемые волы и овцы. Все в удивительном движении, и уже никогда не собьется с пути под бдительным оком татарина, сразу же ставшего богачом. Горящие стрелы вонзались в соломенные крыши. Огонь пожирал мазанки со свистом и таким чудовищным жаром, что многие татары тут же падали замертво, задохнувшись. Воздух был наполнен плачем женщин и криками мужчин. Пепел хрустел на зубах лошадей и на зубах французского дипломата. О, как далек отсюда божественный Версаль! Жажда добычи гнала татар вперед, только вперед, на Харьков. Они полоняли толпы беззащитных людей, все уничтожая, все сжигая. Дотла разорили новую Сербию, а ночью ретивый Колга взмахом нагайки обвел курганы, охваченные огнями пожаров. «Скажи, посол короля, что это тебе напоминает?» «Бургундию или Фландрию?» — отвечал де Тот. «Неужели и у вас в Европе бывают такие зрелища?» Харьковчане вооружились. Пастор Вигант, бывший профессор Московского университета, возглавил ополчение из студентов духовной семинарии. Бурсаки тащили на брустверы пушки, их черные рясы трепали степные ветры. А вокруг, насколько хватал глаз, сгорали деревни, враг рядом. Из окрестностей Харькова разбойники угнали 20 000 человек. Ни один из них уже не вернулся. До татарского перекопа дошла всего 1000 харьковчан, остальные пали в пути. Так как, писал пастор Вигант, татары заставили их все время пути от Харькова до Крыма бежать привязанными к их лошадям. Хатинский паша, задавивший Пулавского, был умный турок и войны с Россией не хотел, но зато хотела ее Франция.